Глава 13. Было, однако, очевидно, что твоя мать чувствовала ко мне отвращение. Скажу даже ужас, который не в силах была побороть. Она ничего не говорила, но никогда не смотрела на меня и редко отвечала на мои вопросы. Странно сказать, такое отношение ко мне с ее стороны не только не охлаждало меня, но, наоборот, еще сильнее притягивало к ней. Прежнее чувство влюбленности возгоралось во мне с новой силой. Чем более сторонилась она от меня, тем фамильярнее я становился. Я принял с ней шутливый тон, а капитану Джеймсу приходилось иногда вмешиваться и унимать меня. Это был человек с сильной волей, который в случае надобности сумел бы совладать со мной. Я это сознавал вполне и в его присутствии старался быть почтительным с твоей матерью. Но как только он уходил, я становился отвратительно фамильярным. Кончилось тем, что твоя мать выразила желание, чтобы мы ходили на работу не по очереди, а вместе, и оставляли бы ее одну. Я не противился этому, но ненависть моя к капитану была безгранична. Вскоре, однако, случилось происшествие, освободившее меня от него, и благодаря которому я остался один с твоей матерью. Теперь я должен отдохнуть, подожди часок, и ты узнаешь остальное. Ночь уже надвигалась, но луна ярко светила и придавала окружающим скалам особенно дикий и суровый вид. Они высоко громоздились одна над другой, а над ними звезды мигали в темной синеве небес, и месяц торжественно сиял в безоблачном эфире. Это была величественная картина природы, и какими ничтожными казались перед ней два живых существа – бедный мальчик и старый негодяй-убийца, готовящийся предстать перед лицом карающего судьи. Сидя неподвижно около него, я испытывал чувство благоговения и трепета, но не страха. Я думал, Господь сотворил все это и весь мир, и его, и меня, так сказано в Библии. Я размышлял о том, что такое Бог, и так просидел часа два, погруженный в свои думы, пока, наконец, не заснул, прислонившись спиной к скале. Меня разбудил слабый голос Джексона, он просил воды. «Вот», — сказал я, наклоняясь над ним и подавая ему воду, — «вы давно проснулись?» «Нет», — ответил он, — «я только сейчас тебя позвал». А я заснул немного. Напившись воды, Джексон сказал: «Я теперь кончу. Бог начинает гореть». Он рассказал мне следующее. «Месяца через 4 после смерти твоего отца мы отправились однажды во враг за дровами. Капитан шел по краю утеса. Я следовал за ним. У каждого из нас было в руках по куску веревки, которой мы связывали дрова. Он вдруг поскользнулся и оступился, но, схватившись за куст, который случайно пустил корни в скале, удержался, хотя уже наполовину висел над пропастью. «Подай мне конец твоей веревки», — сказал он мне совершенно спокойно, несмотря на страшную опасность, в которой находился. «Хорошо», — ответил я. «Скорей, скорей, куст подается». Я делал вид, что очень тороплюсь, но нарочно запутал веревку вокруг ног и затем долго возился, как бы стараясь распутать ее. В это время капитан опять закричал «Скорее!», и едва он успел произнести это слово, как ветка, за которую он держался, оборвалась, и он полетел вниз. Я слышал стук падения его тела на скалу. «Мне отмщение, и ас воздам. Посмотри на меня, Франк, я умираю точь-в-точь, как он. На дне пропасти, разбитый насмерть, с изувеченными членами». Я спустился к тому месту, где он лежал, и нашел его при последнем издыхании. Он только успел сказать: «Да простит тебе Господь», и затем отдал душу Богу. Это было убийство. Я мог спасти его и не захотел. Последние слова его долго потом звучали в моих ушах: «Я убил его». А он молил Бога о моем прощении. Я вернулся в хижину и, как ни в чем не бывало, объявил твоей матери о случившемся. Она залилась слезами и стала громко обвинять меня в убийстве не только капитана, но и твоего отца. Я тщетно старался успокоить ее. Несколько недель она была в состоянии полного отчаяния. Я боялся за ее жизнь, но у нее оставался еще ребенок, ты, и для тебя она жила. Теперь она была вполне в моей власти, но первое время я боялся даже взглянуть на нее. Вскоре, однако, я стал смелее и предложил ей быть моей женой. Она отвернулась от меня с негодованием. Я прибегнул к другим средствам. Я не давал ей есть. Она бы сама, вероятно, охотно умерла с голода, но не могла видеть твоих страданий. Мало-помалу она начала угасать и через 6 месяцев скончалась, умоляя меня об одном — не делать тебе вреда и, если представится к тому случай, отвезти тебя к дедушке. Я похоронил ее под утесом рядом с другими. Нет сомнения в том, что я был виновен в ее смерти, как и в смерти твоего отца и капитана. Жизнь моя стала для меня мучением. Я не смел убить тебя, помня предсмертную просьбу твоей матери, но ненавидел тебя всеми силами души. Мне оставалось одно лишь утешение, одна лишь надежда, а именно сознание того, что я владею бриллиантами и когда-нибудь, быть может, вернусь на свою родину. Взгляни на меня теперь и скажи, недостаточно ли я наказан за все свои преступления. Помолчав немного, Джексон продолжал. «Франк, омертвение в боку быстро увеличивается. Я чистосердечно покаялся тебе во всех моих грехах. Можешь ты простить меня и дать мне умереть со спокойной душой? Вспомни слова молитвы Господней. Остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». «Отвечайте мне, Франк». «Да». Я могу простить вам, Джексон. Я скоро останусь один на этом острове и уверен, что чувствовал бы себя очень несчастным, если бы не простил вам. Спасибо. Ты хороший мальчик. Да благословит тебя Господь. Еще не скоро день? Да, скоро. Как только станет рассветать, я прочитаю вам что-нибудь из Библии или из молитвенника. Они тут со мной. Я еще не в состоянии слушать тебя. Боль невыносимая, и мне становится хуже с каждой минутой. Но перед смертью наступит облегчение, и тогда... Джексон застонал и перестал говорить. Несколько часов подряд он сильно страдал. Пот крупными каплями струился с его лба, дыхание было затруднено. Солнце встало и опять уже близилось к закату, когда Джексон вновь очнулся. «Дай мне воды», — проговорил он слабым голосом. «Боль утихает, и смерть близка. Теперь ты можешь почитать мне. Но погоди, пока я не забыл. Мне надо сказать тебе, где ты найдешь состояние твоего отца. Я знаю, под досками твоей постели. Я видел, когда ты поднимал их ночью. Правда, больше мне нечего сказать. Скоро конец. Когда я умру, прочти надо мной похоронную службу. А теперь, пока я жив, почитай что-нибудь». А я буду молиться. Я начал читать и дошел до притчи о блудном сыне. «Это подходит ко мне», — сказал Джексон. «Теперь дай мне помолиться и помолись за меня, Франк. Я не умею, вы никогда не учили меня». «Увы, нет». Джексон умолк, его бледные губы изредка шевелились. Я отошел на несколько минут, а когда вернулся, его уже не стало. Я сел в некотором отдалении. Мне было жутко оставаться рядом с мертвецом. Смерть страшила меня. Я в первый раз видел ее. Я просидел на утесе, пока солнце не стало садиться. Боясь темноты, я бросился назад к хижине. У меня кружилась голова от голода и волнения. Поев, я лег на постели, тотчас же крепко заснул. Когда я проснулся, солнце уже было высоко. Я чувствовал себя более спокойным и, увидев Библию и молитвенник, которые лежали рядом со мной, вспомнил свое обещание прочесть над Джексоном погребальные молитвы. Я взял книгу и пошел к покойнику. Вид его был еще ужаснее, чем вчера. Я прочел службу и закрыл молитвенник. Меня смущал вопрос о том, как похоронить Джексона. Я боялся дотронуться до него и, наконец, решил накрыть его тело большими камнями, которые лежали везде вокруг. Покончив с этим, я поспешил оставить это место, решив в душе, что никогда больше не вернусь сюда. Я почувствовал облегчение, когда добрался до хижины. Я был один, но, по крайней мере, не в присутствии покойника. Долго я не мог собраться с мыслями и сидел погруженный в раздумья, но, наконец, лег спать, и на другое утро встал освеженный, способный действовать и думать. На душе, однако, у меня было тяжело. Я еще не мог привыкнуть к мысли, что я теперь совершенно один, что не с кем сказать слово, не с кем обменяться впечатлениями.